Великий князь уступил напору общественного мнения и увещаниям высшего духовенства. После двухнедельного пребывания в Красном Сельце он уехал к войску, но вместо берегов Угры остановился в некотором отдалении от нее в селе Кременце. Отсюда он послал к Ахмату некоего Товаркова с челобитием и с дарами, смиренно прося отступить прочь и улусу своего не воевать. Хан сначала потребовал, чтобы великий князь, по обычаю отцов, сам приехал к нему. Потом приказывал ему прислать сына или брата. Наконец, соглашался на присылку только боярина Никифора Басенкова, который бывал прежде в Орде, возил туда подарки и пользовался там приязнью. Однако великий князь не послал и Басенкова. Узнав о переговорах с ханом, пылкий Васян Ростовский прислал Ивану обширное увещательное послание. Архиепископ красноречиво убеждал его крепко стать на брань противу окаянному оному, мысленному волку поганому и бесерменину Ахмату. Напоминал ему примеры мужества древних русских князей и, главным образом, его прародителя Димитрия, бившегося на Дону впереди, не щадя живота своего, ради избавления христианского, приводил примеры библейские. Но великий князь оставался глух к этим увещаниям. По-прежнему более слушал советы богатых и тучных сребролюбцев Ащера и Мамона, нежели храбрых воевод, и уклонялся от решительной битвы, не выказывая никакой охоты на сей раз подражать Димитрию Донскому. Вероятно, он рассчитывал, что выжидательное положение в конце концов расстроит неприятеля, а, может быть, ждал вести о том, что сделает его союзник Менгли-Гирей. Ахмат, со своей стороны, также не обнаруживал большой отваги ввиду многочисленных и хорошо вооруженных московских полков и не спешил решительным нападением. Он похвалялся, что ждет, когда замерзнут реки, тогда ему открыты будут все пути на Москву. Но в действительности он поджидал на соединение к себе Казимира Литовского, как некогда Мамай ждал на Дону Казимирова отца Егайла. Однако и на сей раз тщетно было ожидание, хотя и по другой причине. Менгли-Гирей в это самое время напал на Киево-Волынскую Русь и тем отвлек силы Казимира на юг. Была уже глубокая осень, наступили морозы. 29 октября река Угра стала, пути через нее были открыты. Рать Иоанна в это время усилилась еще прибытием его братьев Андрея Большого и Бориса с их полками. Братья, бывшие дотоле с ним в ссоре, помирились стараниями их матери, старицы Марфы. Однако великий князь дал приказ войску от берегов Угры идти к нему в Кременец. Недовольствуясь этим отступлением, он двинул рать еще далее, к Боровску, обещая сразиться с татарами на полях боровских. Но и хан Ахмат со своей стороны не думал воспользоваться ни свободными путями, ни отступлением. Может быть, его смущали, с одной стороны, примирение Ивана с братьями, а с другой — обманутая надежда на Казимира и вести о предприятиях его врага Менгли-Гирея. Между тем, плохо одетые татары стали сильно терпеть от лютых морозов и метелей. Постояв до 11 ноября, хан, наконец, покинул берега Угры и ушел назад. Таким образом, обе неприятельские рати — после долгого стояния друг против друга разошлись без битвы. Хотя и недовольное поведением великого князя, московское население, однако, торжественно приветствовало его возвращение, понимая, что вопрос о татарском иге теперь решен навсегда. Последующие затем события как бы оправдали излишнюю осторожность Иоанна, обратив ее в предусмотрительность, ибо Золотая Орда, успевшая еще раз выставить большие силы, сама победа, над которыми на берегах Угры стоила бы нам очень дорого, эта орда вскоре была уничтожена самими татарами без всяких жертв с русской стороны. Возвращаясь в степи, Ахмат в отместку Казимиру за его бездеятельность пограбил литовские владения и, обремененный большой добычей, остановился для зимовки на устьях Донца. Но литовская добыча возбудила жадность в хане Шибанской Орды Иваки. Последний соединился с несколькими ногайскими мурзами, внезапно напал на Ахмата и убил его. Сам же Иваки прислал к Ивану посла с этим известием, за что получил от него дары. Последний удар Золотой Орде нанес союзник Иоанна Менгли-Гирей, смертельную вражду с которым продолжали сыновья Ахмата. Крымский хан однажды напал на Сарайскую Орду и окончательно ее разорил. Золотоордынский хан Шигахмет, один из Ахматовых сыновей, искал убежище у Ногаев, потом у турецкого султана, наконец отправился к прежнему своему союзнику, польскому королю, но последний заключил его под стражу, чтобы пугать им своего беспокойного соседа Менгли-Гирея. Ближайшим наследником Золотой Орды или Сарайской сделалось царство Астраханское, да то ли одно из мелких вассальных ханств Батыева юрта. Около 2,5 столетий тяготело над Россией варварское иго и не могло не оставить глубоких следов в нравах, государственном складе и вообще в гражданственности русской земли, особенно в ее восточной или московской половине. Своим давлением оно немало способствовало ее объединению, ибо заставляло народ сознательно и бессознательно тянуть к одному средоточию и сплачиваться около него ради восстановления своей полной самобытности и независимости, как это обыкновенно бывает у народов исторических, одаренных чувством самосохранения и наклонностью к государственной жизни. Но восстанавливая свое политическое могущество, русский народ во время долгой и тяжкой борьбы невольно усвоил себе многие варварские черты от своих бывших завоевателей. То не были испанские мавры, оставившие в наследие своим бывшим христианским подданным довольно высоко развитую арабскую культуру. Это были азиатские кочевники, во всей неприкосновенности сохранившие свое полудикое состояние. Жестокие пытки и кнут, затворничество женщин, грубое отношение высших к низшим, рабское низших к высшим и тому подобные черты, усилившиеся у нас с того времени, суть несомненные черты татарского влияния. Многие следы этого влияния остались в народном языке и в некоторых государственных учреждениях. Из великих уделов северо-восточной Руси оставались еще 2 самостоятельных княжения — Тверское и Рязанское. Оба они уже находились в более или менее тесной зависимости от Москвы, и наступало время окончательного слияния. Первый черед выпал на долю Твери. Со своим шурином, юным великим князем Тверским Михаилом Борисовичем, Иван III долгое время жил в мире и дружбе. Между ними заключались новые договорные грамоты, которые подтверждали как бы прежние отношения, основанные на началах братства и прежнюю самобытность Тверского княжения. Причем оба они обязывались взаимной помощью против татар, Литвы, немцев и других внешних врагов. Но в действительности эту помощь пришлось оказывать только Москве. Так, по требованию Иоанна, тверские полки участвовали и в 2 его новгородских походах, и в ополчении, стоявшем на берегах Угры. В самом Тверском княжении наступила внутренняя тишина. Удельные князья уже не заводят споров за старшинство или за волости со своим великим князем, ибо он находился под покровительством могущественной Москвы. Но зато эти удельные князья сознают близкий конец тверской самостоятельности и заблаговременно ищут себе убежище и милостей у московского государя.